Глава 45. Ключ к спасению. Киллан. Никогда в жизни не гнал на такой скорости. Телефон Адриана отвечает предательским автоответчиком. А маячок минут 10 как замер на одном месте. Готов выдрать руль от ярости на самого себя. Какого черта я решил сократить путь? Нас с Домиником чуть не загребли в участок, когда мы стали раскидывать ограждения, выставленные дорожными рабочими. И мне пришлось повернуть назад, чтобы объехать по другой трассе. Мы потеряли драгоценное время, и виноват в этом только я. К дьяволу! Если с ней что-то случится, если урод хоть пальцем ее тронет, в данную минуту меня не волнует, кто мои родители, потеряет ли моя семья почет и уважение, закроют ли меня в тюрьме. Убью, ублюдка! На улице смеркается, что сильно осложняет наши поиски. Вокруг поля и леса, а до ближайшего населенного пункта около 50 миль. «Кью, сворачивай, тачка там!» — подсказывает Доминик, всю дорогу следящий за местоположением своей машины. Бью по тормозам, чуть не проскочив поворот на неприметную дорогу. Судя по всему, по ней мало кто ездит. Белый лендж-ровер виднеется между деревьями, и я очень надеюсь, что Адриана сидит внутри и дожидается нас. Красная точка на экране моего смартфона указывает на место немного поодаль. Но погрешность обнаружения никто не отменял. Мы синхронно выскакиваем из «Шевролет». Но разочарование обдает нас отрезвляющим душем уже через мгновение. Ее здесь нет. Черт, куда она делась? Обхожу машину, высматривая следы. Искренне рассчитывая на то, что не увижу признаков борьбы или чего похуже. Пошли в ту сторону. Машу другу рукой в сторону деревьев, не обнаружив ничего подозрительного. Если верить приложению, телефон Адри в 300 футах от нас. Пробравшись с Ником через дебри, мы выходим на открытый участок. И я, черт возьми, почти не удивляюсь, когда в проемах открытых ворот напротив вижу майбах сенатора Чака Шилца, припаркованный возле небольшой постройки вдали. Запихиваю подальше желание громко позвать Адриану по имени, опасаясь спугнуть злоумышленников. Территория не выглядит охраняемой, поэтому мы беспрепятственно подходим к забору. В окнах жилого дома свет не горит, а это может значить, что сенатор внутри того маленького здания. «Кью, какой план? Что, если он не один?» — понижает голос Доминик. «Нас тоже двое. Злостно цежу я, сжимая кулаки. Врожденные инстинкты воина вопят о приведении всех ресурсов в боевую готовность. Но оранжевая вспышка, на мгновение мелькнувшая из-за внезапно открывшейся двери постройки, располосывает полутьму, сбивая дыхание с прежнего ритма. Вижу, как две фигуры спешат к машине, крича друг на друга, а затем к ним присоединяется кто-то третий, подбежавший со стороны дома. Среди них абсолютно точно нет Адрианы. Рассудок еще не может знать наверняка, а то неизмеримое чувство, что давно поселилось во мне, успевает все сопоставить за долю секунды. Моя Адриана там, внутри этого чертова сарая, из щелей которого начинает валить черный дым. «Киллан, ключ!» Громкий возглас друга за спиной пробивается сквозь ширму моего личного ада, когда я делаю неосознанный рывок вперед. «Спасай ее!» Майбах газует с места, поднимая в воздух пыль. И я без лишних слов понимаю, что Доминик собирается последовать за ним. Швыряю ему ключ от «Шевролет» и успеваю отскочить в сторону от машины сенатора, пронесшейся через ворота. Ник скрылся в зарослях, и я бросаюсь вперед, не тратя ни секунды на ненужные рассуждения и оценку обстановки. Я не могу потерять ее. Когда достигаю здания, огонь вовсю пожирает один его угол, с единственной мыслью о том, чтобы Адри находилась как можно дальше от этого места. Приоткрываю дверь и, прикрыв пол лица своей же курткой, просачиваю щель так, чтобы впустить с собой минимум воздуха. «Адриана!» Кричу во весь голос, не в силах что-либо разобрать перед собой. Дым заволок почти все помещение, уплотняясь к потолку. Здесь адски жарко, но в участке, охваченном огнем, моей Ри, к счастью, нет. «Адриана!» Ору еще громче, пробираясь вперед на полусогнутых. Обхожу горящие куски материала, с треском падающего с боковых стен. И, наконец, вижу ее, свернувшуюся клубочком на полу в дальнем углу. Опрометью кидаюсь к ней, поднимая повисшую голову обеими ладонями. Всего одно соприкосновение наших взглядов. И облегчение обрушивается на меня градовым дождем. «Жива! Ты жива!» Иступленно покрываю лицо мелкими поцелуями, чувствуя себя счастливее, чем когда-либо. «Киллан!» Она начинает плакать при виде меня. «Ты здесь! Где же мне еще быть?» Без промедления поднимаю Адриану с пола и только сейчас замечаю, что ее руки пристегнуты наручниками к трубе. Торопливо осматриваю их и силой тяну цепь в разные стороны, чтобы проверить прочность звеньев. Дергаю. Но результаты ноль. Мимолетный всплеск счастливого облегчения вмиг перевоплощается в отчаяние. Только не это. Как обезумевший, трясу трубу в надежде разломать ее, выдернуть или раскрошить к чертям. Но она не сдвигается ни на дюйм. «Я все вспомнила!» Схлипывая, Адриана произносит то, о чем я мечтал столько лет. Но теперь это все не важно. Без нее ничто не будет важным. Каким же я был дураком? «Ри, мы обсудим это потом. Дыши реже. На время останавливаю ее, чтобы она не усугубляла наше положение. Все будет хорошо. По-другому быть не может. Не может». Отшвыриваю ногой доски и коробки, лежащие неподалеку, чтобы очистить зону вокруг нас от того, что может воспомениться. Наспех снимаю с себя куртку и сажусь на пол напротив Адрианы. Уткнув ее лицом в свою грудь, накрываю сверху этим подобием защитного одеяла и обнимаю, чтобы создать более безопасное пространство для дыхания. Отравление дыма может настичь быстрее, чем до нас успеет добраться пламя. Достав телефон из кармана, набираю отцу и сразу выкладываю все как есть. «Адри в наручниках! Я с ней! И еще, пап, нам нужен целый арсенал огнетушителей! Пусть твои ребята поторопятся!» Думаю, спасателям будет несложно понять, куда ехать. Судя по тому, что огонь перекинулся на потолочные балки, наш сарай светится издалека, как гребаный маяк. Беспорядочно озираюсь вокруг в надежде увидеть то, что поможет освободить ее руки. Желательно. Проволоку. Да даже гвозди меня выручили бы, черт возьми. На летних каникулах в Испании Брайан учил нас с Ником не только боевым приемам, но в зоне видимости нет ничего, кроме горящих стеллажей, которым не подступиться. Пожар распространяется слишком быстро. Слишком. «Киллан!» — зовет меня Адри слабеющим голосом, подняв голову из-под куртки. «Пожалуйста, уходи отсюда, прошу тебя!» В ее глазах собираются слезы, и я сцеловываю каждую, посмевшую спуститься на кожу щек. Хмуро смотрю в ее глаза, не понимая, как она может допускать мысль о том, что я оставлю ее здесь. Никогда. Глупая. Улыбаюсь ей, убирая прилипшие пряди волос со лба. «Без тебя я не смогу, знаешь? Никогда не мог. И не планирую. Ты бы ушла?» Пару мгновений она просто вглядывается в мои глаза, словно ищет в их глубине правду. Но я открыт перед ней. Ни разу не врал. Кроме тех случаев, когда убеждал всех, что она меня бесит. «Скажи, что ты жалеешь о поцелуе со Скай», — просит с укором в слабеющем голосе. «Очень жалею. Ты простишь меня?» Она возвращает мне улыбку, если так можно назвать слегка дрогнувшие губы. Но я прочитал прощение по глазам. Это самое главное. Не разрывая наших взглядов, расстегиваю замок куртки, чтобы ей легче дышалось, и поднимаю скованные руки над головой, чтобы она обняла меня. Прямо так. Через трубу. Накидываю куртку на нас обоих, погружаю в мнимый затемненный кокон. Вдавливаю Адри в себя и прижимаю своими губами к ее пересохшим. Каждый порой ощущает уродственную связь, что заставляет сердце биться во весь опор. Будто чем больше этот мышечный насос накачает крови, тем быстрее он сможет достучаться до своего близнеца в теле напротив. Чувствую, как обникают ее руки, окольцевавшие мою шею. Но продолжаю вдыхать в нее жизнь, почти забыв о том, что мы сидим посреди огненной бури. Пот пропитывает всю одежду насквозь. Глаза слезоточат от едкого дыма. Или не только от него. За нами вот-вот приедут. Сиплю ей в рот из-за припекающей гари, обложившей горло. Мозги, по ощущениям, тоже расплавляются. Нам нужно протянуть время. Ты нужна мне, слышишь? Я люблю тебя. Так сильно люблю. Бормочет Ри еле слышно. Мне ужасно жаль, что я ничего не сказала раньше. Я не знала. Не думала, что... Шш. Успокаиваю ее, еще крепче стискивая в объятиях. Все потом. Потом. Какое-то время мы просто молчим, прислушиваясь к звукам извне. Но треск огня — наш единственный шумовой фон. Навсегда вместе? Надлобленный вопрос самой любимой хулиганки окончательно пробивает брешь моей толстокожей же броне, выпуская на свободу того пацана, который впервые отправился с родителями в дом Линдонов на светский прием. Не хотел, отпирался, как мог, желая избежать той скукотищи, о которой был наслышан. А сейчас понимаю, что это и есть то, что называют судьбой. Это синеглазая красивая девочка, моя судьба. И я сделаю все, что в моих силах, лишь бы она жила как можно дольше. Мы должны продержаться, даже если это будет означать конец. Я разделю его вместе с ней. Навсегда. Заверяю, шепча в ее волосы. Прижимаю щекой к ее щеке и начинаю рассказ, который не успел озвучить. Выкладываю все, что хранил в себе с нашей первой встречи. Если она и вспомнила об этом, ей неизвестна моя версия, и она вышла довольно забавной. Не знаю, слышит ли меня Адри, но я и не думаю останавливаться. Рассказываю. Вспоминаю наши переписки. Припоминаю короткий нескладный стишок собственного сочинения, отправленный ей на День Святого Валентина. Признаюсь в том, что влюбился в нее гораздо раньше, чем она считает, в ту минуту, когда получил от нее наш рисунок. Заверяю, что не было ни единого дня, в который я не думал бы о ней. Обещаю, что сделаю самой счастливой. Секунды перетекают в минуты, а минуты — в вечность. Тело Адрианы тяжелеет, и я прикрываю ладонь к области ее сердца, чтобы ощущать его биение, чтобы она на физическом уровне чувствовала, что я рядом, что я готов уйти вместе с ней, если так суждено. И в тот момент, когда надежда на скорое спасение начинает понемногу блекнуть и истлевать вместе с полыхающими стенами, ключ к нему неожиданно находится сам. Черт, как я мог забыть? Как? Флэшбэк. Около 10 лет назад. Киллан. Мам, мы надолго сюда. У меня игра через 2 часа. Напоминаю маме на всякий случай. Хотя вряд ли она забыла, если учесть, что я говорил об этом 10 минут назад. Сынок, наберись терпения, хорошо? У папы здесь встреча с важными дядями. Ласковое поглаживание по волосам должно было, наверное, подуспокоить. Но эффект получился обратный. Она так делает всегда, если не получается сдержать обещание. Выходит, застряли мы в этой унылой дыре надолго. Родители уже не первый раз здесь. Почему они не могли снова обойтись без меня, как и в предыдущие разы? Чувствую себя глупо и неудобно в дурацком костюме и бабочке, которая щекочет своими углами подбородок каждый раз, когда я смотрю по сторонам. В глазах рябь от черно-белых одежд на взрослых. Поэтому, когда цепляюсь взглядом за яркие пятна на стене вдоль лестницы, подхожу ближе, чтобы поразглядывать их. Странные картины. Ничего не понятно, но есть в них что-то. Чудаковатое. Это похоже на рисунки, которые мне показывал школьный психолог после очередного вызова к директору из-за драки. Не знаю, что она так проверяла и какие выводы делала. Но от меня требовалось долго-долго смотреть в одну точку этой цветной абракадабры, а потом говорить, что я вижу. Если честно, ничегошеньки я не видел, но каждый раз изворачивался, выдавая то, что должно было порадовать приставучую тетку. Говорил, что рассмотрел цветы, солнце, небо, деревья, животных и все в таком духе. В общем, строил из себя святого Киллана, от одного присутствия которого щебечут птицы, расходятся тучи и оживают мертвецы. Они ревут неудачники с разбитыми носами. Чем дольше я залипаю на картине, висящей возле лестницы, тем больше меня начинает глючить. Изначально она показалась похожей на кучу разноцветных осколков разных форм. Но теперь мне чудится грустное женское лицо, а несколько геометрических фигур, выстроенных в ряд, похожие на крупные капли слез. «Как тебе?» Вздрагиваю, услышав девчачий голос возле уха, и поворачиваюсь к его источнику. На ступеньке повыше стоит девчонка, разглядывающая меня с преувеличенным интересом. Судя по росту, моя ровесница или около того, но выглядит повыше из-за шалаша на голове. Не знаю, каким другим словом описать то, что соорудили из ее волос. На ней пышное желтое платье, в котором она смотрится, как пузатый золотой колокол. Наверняка предки тоже заставили вырядиться именно так. Видел еще несколько девчонок в похожих платьях аналогичного цвета. Типа местного правила, наверное. «Ты глухой?» — снова спрашивает она, пока я затерялся в ее необыкновенных глазах, цвета моря в ясный день. Никогда не встречал у живых людей таких ярко-синих глаз. Да и у неживых, в общем-то, тоже. Нет, спохватываюсь я. А тебе? Что мне? Посмеивается, будто не поняла, что я ответил на самый первый вопрос. Надо мной смеется. Почему-то захотелось щелкнуть по ее маленькому носу с веснушками, чтобы она знала, какие последствия ждут тех, кто ржет над Киланом Кроу. Но я должен быть воспитанным, поэтому вместо этого по-важному убираю руки в карманы, которых на этих брюках нет. Какой болван их шил? Сделав вид, что так и планировал просто обтереть ладони об штанины, отвечаю на вопрос, заданный с минуту назад. Сто пудов думает, что я тормоз. Тебе самой нравится? Ее блестящие губы изгибаются плавной дугой, и она, ни капли не смущаясь, наклоняется к моему уху и шепчет. По-моему, это отстой. От нее пахнет чем-то фруктовым. Жвачкой? Мне ни с того ни с сего тоже захотелось попробовать именно такую. Решив, что на сегодняшний вечер у меня найден партнер по несчастью, соглашаюсь, неопределенно пожав плечами. Хоть это и нечестно по отношению к художнику. Или художнице. Я-то рисовать совсем не умею. Откуда мне знать, отстой это или нет? Это то же самое, как если бы какая-нибудь девчонка впервые пришла на футбол и заявила, что вратарь – это не футболист просто потому, что он всю игру стоит в воротах. Наверное, дочка хозяев рисовала. Предполагаю я, повертев головой по сторонам в поисках той самой девочки. Я ее еще не видел. Краем уха слышал, как родители обсуждали семью Линденов. Но мне было неинтересно, поэтому не придавал особого значения этой теме. Но, скорее всего, она должна выделиться из толпы, как и ее родители. Вот что за несправедливость? Почему гости должны выглядеть заводской партией клонов? А они? Как те? Кто этих клонов производит? Ну да, хихикает она беззвучно. Любой взрослый нарисует лучше, даже если будет делать это ногой. Забавная она. И язык без тормозов. Не выдержав, тоже начинаю тихонько смеяться. Но больше над ее отсутствием манер, чем над рисунком. Я про него уже и забыл. Тебе здесь не нравится? Ну так, мнусь я. Мы с ней не настолько близки, чтобы я мог вывалить то, что думаю на самом деле. Мало ли, как это потом может аукнуться моим предкам. Пойдем со мной. Я знаю, здесь одно крутое место. А нам можно? А мы никому не скажем. Идем. Посмотрев в ту сторону, где я оставил родителей, вижу, что их окружили еще несколько клонов, а остальные клоны не обращают на нас никакого внимания. Протянутая передо мной ручонка решает за меня. Быстро принимаю ее, только переворачиваю нашу ладонь так, чтобы моя была сверху. Словно это я ведущий в нашей паре, а не она. «Как тебя зовут?» Мы так заболтались с девчонкой, лежа под звездным небом, что забыли познакомиться. Она привела нас на чердак с огромным окном в потолке, через которое видно звездное небо. И теперь мы лежим прямо на полу, подстелив несколько холстов бумаги. Как выяснилось, она — подружка дочери Линденов, поэтому так хорошо здесь ориентируется. «Лиана», — отвечает, не отрываясь от созерцания небесных светил. «Честь растения?» Усмехаюсь я вполне по-доброму. Она поворачивает ко мне лицо и с нескрываемым интересом принимается изучать мое, повернутое к ней уже минут пять. Пока она залипала на большой и малой медведице, я залипал на ней. «А ты умный. Я Килан». «Ну, это многое объясняет». Мы оба начинаем хохотать от наших реплик не в попад. И я просто диву даюсь от того, что мне не стрёмно выглядеть смешным. Так у меня бывает только с Домиником. Но он-то пацан. А тут девчонка. Ей почти 11. Но в отличие от моих одноклассниц, она какая-то взрослая. «Хочешь, я нарисую тебе на память нас?» Ее неожиданное предложение удивляет. «Ты тоже умеешь рисовать?» «Да. Мы ходим в одну школу рисования с подругой. Нарисуй!» Воодушевляюсь я, почему-то посчитав, что она будет это делать сейчас. «Тормоз же, говорю. Не выспался, наверное. У меня нет с собой ни красок, ни карандашей. Я это сделаю по памяти, а потом пришлю или отдам лично». «Пришлешь?» «Туплю я». «Да. Диктуй свой номер». Ее прямолинейность – просто нечто. Достав телефон из маленькой сумки в цвет платья, она открывает мессенджер и ждет, хлопая длинными ресницами. Ни на одном уроке математики я так быстро не вспоминал цифры. Без понятия, к чему все это приведет. Но мне стало интересно, каково это — дружить с девчонкой. Вдруг понравится.